Я их понимал чертовски хорошо, однако в мои планы не входило позволять им управлять кораблем. А именно это они и пытались сделать, практически подняв бунт. Их старались урезонить, да только без толку. Тем более, что толпу умело подзуживал мастер лжи и интриг Багги-клоун. Чертов трус, боявшийся бойни Маринфорда до трясучки, а еще ненавидевший меня, а потому принципиально отказывавшийся договариваться. Он верещал, что-то требуя. Ему поддакивала орущая толпа, кое-кто из которой уже направлял на меня оружие, а другие пытались управиться с парусами, чтобы свернуть в никуда. Я смотрел на них и кривился, разочарованный, чувствуя подкатывавшую к горлу злость. Идиоты даже не понимали, что никаких других вариантов, кроме Маринфорда, у нас попросту не было. И, конечно, стоило первому острию, ножику самого Багги, попытаться ткнуться мне в горло, как я не выдержал. Браслет, сдерживающий мою ауру, ослаб на несколько секунд, зажатый в пальцах, очень слабая, но ощутимая ударная волна королевской воли прокатилась по кораблю, вызывая мгновенную тишину. Если не считать рева вод Гранд Лайн в водовороте за бортом, взоры больших от схватившего сердца ужаса глаз обратились на меня, хрупкого на вид, но наглого пацана. И тогда, запрыгивая на ящик, чтоб видели все, хотя и так стоял на квартирдеке, я рявкнул хорошо поставленным командным голосом. Заткнулись все, и снова по кораблю прокатилась волна, но на этот раз звуковая. Кое-кто, кто не сидел, сел внезапно для себя. Но я почти не обратил на это внимания, потому что рычал. Вы что, идиоты, не понимаете, что после того, как прошли через врата правосудия, у нас остался только один путь. У человека из этого дьявольского водоворота только три выхода. Остров Суда и Ниес Лобби, главный штаб дозора Маринфорд и тюрьма Импилдаун. В Ниес Лобби врата закрыты после того, как я разгромил его. И если не в Маринфорд, обратно в тюрьму захотели, под огонь пушек 15 линкоров, рявкнув, спросил я, но, конечно, не видел согласия на лицах. Мы перекрыли пути туда, и теперь у нас два варианта. В штаб дозора, где у нас есть хоть какой-то шанс, или крутиться в этих проклятых водах, пока не сдохнем от жажды и голода. Такой участи вы себе хотите, идиоты? Против чего вы бунтуете? Против благоразумия. Я не спрашивал, я требовал ответа, но его не было. Многочисленные лица, в выражении которых отпечаталась проснувшаяся была надежда, теперь отражали смятение, а отдельные – и обреченность. Будто такую надежду, вариант с прохождением через Маринфорд, они считали самоубийственной и заранее обреченной на провал. Идиоты. Самые настоящие идиоты, только что взявшие штурмом изнутри самую неприступную тюрьму в мире, из которой прежде сбегал всего один человек, идиоты, устроившие самый массовый побег, теперь боялись крепости, полной врагов, занятых войной, а не ими. Смешно до отвращения, но я вздохнул, потому что они мне были нужны, а это означало, что я должен был их убедить. Слушайте, привлек я снова внимание к себе, чтобы уже спокойнее, уже взяв под контроль собственное раздражение, озвучить то, что терзало мой собственный разум, толкая в бой не хуже, чем жажда спасти брата. Озвучить, в надежде, что собравшемуся сброду тоже не безразлично то, чем мы все вроде бы живем. Я прикрыл глаза, собираясь с мыслями, и заговорил негромко, но так, чтоб слышали все. Я освобождал вас не потому, что так, всем вместе, проще выбраться из тюрьмы. Нет, качнул я головой в отрицание. Я освобождал вас, потому что вы, как и я, пираты. Наш черный флаг когда-то был знаменем свободы, выдохнул я сокровенное, чтобы тут же открыть глаза, взглянуть на толпу перед собой и презрительно скривиться. Но вы лишь кучка трусов, жаждущих сбежать и заныкаться, как крысы, глубоко в норы, чтоб не нашли. Я понимаю, вы долго томились в заключении, и жаждете лишь свободы, кивнул я, подтверждая, что причины бунта мне были более чем понятны. Свободы, не смерти. Она стала вашей мечтой, и теперь, получив шанс ее осуществить, вы не хотите рисковать своими дрянными шкурами. Но скажите мне, идиоты, разве бегство – это свобода? Разве жизнь в бегах от опасности, в страхе о том, что снова поймают и упекут в тюрьму – это свобода? Риторически вопрошал я. Разве за этим вы когда-то вышли в море? Да, сменил я тему, не дожидаясь ответа. У меня в этой войне, войне Белоуса с дозором, есть личная выгода. Я хочу спасти брата, Портгаса де Иса. А среди вас много врагов старика Йонка, да и друг другу вы не друзья. У нас, После того, как выбрались из Импилдаун, вроде бы нет причин действовать сообща, снова кивнул я, соглашаясь. Только в войне, которая, наверное, уже началась, дело не в личных интересах, понимаете. И опять я покачал головой отрицательно. Мировое правительство использует и моего брата, и Белоуса, и многих других для того, чтобы показать всему миру свою мощь и обратить в бегство от страха перед ней взорвавшихся преступников, и прежде всего пиратов, то есть нас с вами. Они придумали хитрый план, чтобы сразу избавиться от всех, кто подрывает их власть. Начнут с пиратов, а вдохновившись одной победой и осмелев, прижмут и революционеров, посмотрел я на оных и прочих противников мирового правительства. «Услышьте меня», — взывал я, чуть ли не отчаянно, «они, наши злейшие враги, хотят обратить нас в бегство. И что вы?» Я снова скривился, передергивая плечами и фыркая. «Вы так и хотите поступить, просто убежать, трусливо поджав хвосты. Они хотят показать миру, что нас, выделял я, чтоб показать, что речь не о ком-то там, вроде пиратов Белоуса, а вообще обо всех, не стоит бояться, что мы не представляем из себя угрозы. Неужели это не задевает вашу гордость?» Речь лилась из моих уст как отрепетированная, но слова сами приходили, потому что я так чувствовал, потому что меня это злило. И бывшие заключенные Импилдаун смотрели на меня, внимали, и что-то дергалось на их лицах, как-то менялись их взгляды, реагируя на мои слова, а я продолжал давить на больное. «Неужели вы спустите с рук им такое обращение к себе? Неужели позволите загонять себя, как крыс?» Спрашивал я у их гордости, сжимая кулаки и отвечая за себя. «Я не спущу, потому что знаю, мы и поодиночке можем сражаться, но когда мы, хоть и преступные, но сообщество пиратов, революционеров, прочих людей нашего сорта, готовых в иное время друг другу глотки перегрызть, объединяемся, становимся такой мощью, с которой никакие иные силы мира сравниться не смогут. И мы, даже злейшие соперники, противники, против общего врага действительно можем объединиться», — воскликнул я, уверенно и вдохновенно. «Мы только что это сделали, совершив самый массовый побег из тюрьмы, из которой, как считалось, невозможно убежать. Таких прецедентов в истории еще не случалось», — напоминал я, кивая горящим воодушевленно глазам. «Да, однажды из нее сбежал золотой лев Шики, но он был один, его силу сравнивали с силой золотого Роджера, и он дорого заплатил за свободу, ведь для побега ему пришлось отрубить себе ноги. А мы сбежали», — воскликнул я, вскидывая руки к небу и чуть опуская по сторонам, как для объятий, вроде как пытаясь охватить толпу и сказать, что это сделали все мы, вопреки всему, сбежали, объединившись, и никто не мог нас остановить, никто, даже несмотря на то, что в тюрьме был режим полной боеготовности, даже несмотря на увеличенный патруль и прочее, мы сбежали, сделали то, что не делал никто до нас, и толпа кивала, похлопывая друг друга по плечам, поздравляя, гордясь собой, а я сделал паузу, коротенькую, но чтоб перевести дыхание и уже тише напомнить о том, с чего начал, говорю прямо, Белоус силен, как и его флот, но победить в этой войне он не сможет. Возможно, он спасет моего брата, но за это отдадут жизни многие пираты Йонка. Он ослабнет настолько, что, скорее всего, потеряет влияние. Знаю, многим из вас это на руку, опять-таки я кивнул, но на руку ли вам, что дозор осмелеет, обратив в бегство и заставив затаиться людей великого пирата, они почуют силу и возгордятся победой. В том, что так и будет, можно не сомневаться. Они почувствуют себя всемогущими, и многие пиратские лидеры дрогнут под их натиском. Да, они завалят нас мясом, телами рядовых, но завалят. И вы хотите, чтобы чертовы маринеры обратили нас в бегство, или стоит на время объединить усилия и показать всему миру, что нас, а не их, стоит бояться, потому что даже мы способны объединиться в единый фронт, в единую силу, и лавиной накрыть их так, что враг уже не поднимется. Способны ли мы собрать мужество в кулак и постоять за себя, сразиться за пиратскую гордость и честь? Вопрошал я, выпрямившись и вскинув подбородок гордо. Или же мы предпочтем всему бегать до конца своих дней, как портовые крысы, и сдохнуть на плахе или в канаве с помоями? Для меня это не вопрос, и снова качнул я головой в отрицании, чтобы жестко не сказать, а отрезать. Я лучше объединюсь с врагом, чем позволю над собой потешаться. Я замолчал, продышался и совсем уж негромко сообщил внимавшей толпе. Я плыву в Маринфорд, собираясь вмешаться в войну на стороне Белоуса и не допустить торжества морского дозора. «Вы со мной?» – спросил я прямо, оглядывая нервно дергавшуюся толпу покровительственно, призывно, и ждал ответа. На несколько мгновений над палубой корабля повисла тишина, никто не издал ни звука. Пираты стояли, замершие, как памятники самим себе, и смотрели на меня или не смотрели. Я успел вдохнуть, выдохнуть, а потом... Потом тишина взорвалась, разлетелась вдребезги, оглушая новой звуковой волной многоголосого «да». Пираты орали, вскидывая руки с сжатыми в кулак пальцами в небо, единогласно, единодушно, решительно и уверенно. И от силы их единения в тот момент, от мощи этих голосов, слившихся в унисон, меня пробрало до самого нутра, поднимая из глубин то ли тела, то ли сознание, то ли души странное чувство, вызывавшие мурашки по телу, перехватывавшие дыхание, ошеломлявшие. «Тогда соберитесь», — выдохнув, приказал я. «Помогите раненым, достаньте еду и воду, ешьте и пейте до отвала, набирайте сил и обыщите трюм, найдите для себя оружие, готовьтесь к бою. Клянусь, мы сорвем планы мирового правительства». Или я не Монки де Луффи, сжав кулак, пообещал я больше себе, чем кому-либо, и тут же, не дожидаясь реакции, спрыгнул с ящика. А над кораблем уже разносились восторженные вопли, и еще недавно недовольные бунтовщики активно забегали, исполняя распоряжения. Ну а я пытался осознать, что только что сделал. Потому что вот так вот просто из раздражения и злости, получается, я не только прекратил бунт, но и вдохновил толпу на бой, и хотя я понимал, почему пираты и революционеры так отреагировали, но, неужели те факты, которые мотивировали меня, воздействовали и на них? Не замечал за собой прежде ни тяги к ораторству, ни способностей, но, я оглянулся на бегавших пиратов, но, кажется, действительно был способен контролировать толпы. «Ты опаснее, чем я думал, Мугивара», — вдруг обратился ко мне ошеломленный, нервно куривший какие-то сигареты, которые где-то нашел, крокодайл. «Не в плане силы, а в плане влияния», — уточнил он, видимо, чтоб я не подумал, что он на моей силе демона, и, вздохнув, прибавил: «Впрочем, и достойнее, чем я полагал, тоже. Высоко сможешь забраться, раз уж за тобой многие готовы следовать уже сейчас», — кивнул он с уважением, но и усмехнулся. «Если раньше не сдохнешь от безрассудства». Иванков рыдал в голосину, лепеча что-то о том, как я похож на драгона. «Да, с такими лидерскими качествами только моря и покорять», — вроде как отвечая крокодилу, но легонько улыбнулся мне Джимбей. И я вдруг подумал, а может и правда захватить мир, но тут же отмел эту мысль, как не привлекавшую. Я хотел стать самым свободным, а не самым занятым. Да и править кем-то — это всегда много скучной мороки. До Маринфорда предстояло плыть еще несколько часов, но я уже понимал, что планы Сингаку и мирового правительства умудрился знатно подорвать, хотя и еще не сорвал полностью. Предстояло немало потрудиться, нужно было выжить и победить, но я был полон решимости довести дело до конца. Дозору оставалось только посочувствовать. Глава 44. Пиратский долг, а вот и проблемы, — с досадой выдыхая, пробурчал Завитушка, когда я заскочил в зал с большим столом, то ли обеденным, то ли для совещаний, замка в нашем штабе, на удивление, ни разу не заблудившись. И замечание пропустил мимо ушей, оно совершенно не имело значения. «Где Луффи?» — прямо и требовательно спросил я. Пирокок поднял на меня взгляд, и он сказал мне больше любых слов, потому что был полон досады, тревоги, обиды, потерянности, нервозности, но и твердого смирения. «Уже ушел», — рухнув в кресло стул, растерянно констатировал, а не спросил я, сам отвечая на свой же вопрос. «Ну, хотя бы зачатки мозгов у тебя имеются», — выдыхая, усмехнулся Завитушка, но как-то вяло, нехотя, больше по привычке, чем действительно желая уязвить. Из этого я тоже сделал вывод. Он тоже знал, и более того, Кэп ушел при нем, вероятно, даже что-то наказав. Не зря же Завитушка упомянул проблемы, когда я вошел. «Он что-то приказал нам через тебя, верно?» — спросил я, но уже понимал, что услышу худшие из своих предположений. «Сидеть и ждать его?» — обронил как-то невменяемо флегматично Кок. Я невольно скрипнул зубами, хватаясь за голову, зарываясь пальцами в волосы и с силой сжимая их. «Черт!» — ругнулся я, разрываясь от досады и согласия, неприятия, и... В груди громко и тревожно бухало сердце, отзываясь во всем теле жаром. И я судорожно сжимал пальцы в кулаки, потому что... Черт! Черт! Как же бесило то, что происходило, и то, что я испытывал. Бессилие. Чертова, мать его, бессилие. Я должен был быть рядом с ним. Как первый помощник будущего короля пиратов, в будущем лучший в мире фехтовальщик. Должен, но не мог, не мог, не мог по собственной слабости. Но некого было винить в этом, кроме самого себя. Я выдохнул, расслабляясь. Бессмысленно было маяться и винить себя за то, что пока, не мог изменить. Это давалось тяжело. Смирение, которого не было. Но я пытался хотя бы расслабиться, чтоб не сломать себе пальцы, не сточить зубы от нервозности и, пожалуй, от обиды. Не на капитана, только на себя. Но прикрывая глаза, я видел внутренним взором спину, прямую, как и всегда, выражавшую решимость, спину существа, за которым последовал, капитана, который уходил все дальше и дальше, отдаляясь, оставляя позади, вызывая рык. Обидно было, чертовски непередаваемо обидно. Только, стоило признать, рано или поздно это должно было произойти из-за колоссальной разницы в силе между нами. Команде ведь дьявольски везло до недавнего времени, попадались противники, с которыми мы могли справиться самостоятельно, но вечно так продолжаться не могло. Вот мы и встретили врагов, с которыми даже все вместе справиться не могли, в отличие от капитана, способного решить проблему буквально парой взмахов клинка. И всем пришло осознание, что всегда тащить слабаков, нас, на себе, компенсируя немощь команды собственной силищей, он не смог бы защищать нас от всех бед, сражаясь в одиночку со всеми, кто нам не по зубам. Да и нам этого гордость никогда не позволила бы, но иначе. А ведь складывалось впечатление, что поистине дьявольская удача капитана от нас отвернулась. Отвернулась там, на архипелаге Сабади, когда всю нашу далеко не самую слабую команду раскидал как котят всего лишь один шичибукой. А может и не на Сабади фортуна оставила нас, а еще раньше, на Триллербарк, когда у Кэпа отняли тень, или когда встретили Брука. Ну не просто же так ходило столько байк по миру о проклятых кораблях или покойниках. Тем более, что Луффи сам шутил про проклятие. Вот только его шуточки часто сбывались, будто сам мир отвечал ему. Да, в общем, это было и неважно. В отличие от того, что мы не были готовы к тому, чтобы биться с ним, нашим капитаном, плечом к плечу. Ведь даже всей командой не могли справиться с Шичибукаем. Хоть с Морией, хоть с Кумой. И сдавалось мне, что и с Крокодилом мы бы не справились. Признавать это был очень болезненный удар по гордости и самолюбию. Только это было нашей реальностью, то, что первую половину Grand Line мы прошли благодаря капитану. Да и с Blue, если совсем уж честно, тоже взяли благодаря ему. Все ведь наши противники Луффи были на один зуб, причем, вместе взятые. Я ведь помнил, как он к нашему появлению на Иниес Лобби, не столь давним событий, уже заканчивал раскидывать дозорных и агентов мирового правительства в количестве десятка тысяч человек, оставляя лишь офицеров СП-9. Так что не возникало сомнений в том, что со всеми нашими противниками он легко справился бы сам, разве что это заняло бы у него чуть больше времени. Впрочем, на Триллербарк, если бы обжора не вернула ему тень, в общем, иногда помощь требовалась и ему. Вот только мы почти не были способны ее оказать. Да и вообще, где мы были бы без него? С каждым днем я все четче понимал, что, если бы Луффи не объявился в наших жизнях, мы бы так и варились в том дерьме, из которого он нас вытащил. Или вообще давно сдохли бы. Пиратство или смерть, так и звучало его предложение, помнится. И арррр, как же это бесило. По-настоящему раздражало, заставляя судорожно тягать гантели, тренироваться до кровавого пота или вот как сейчас, сжимать кулаки от бессилия и бешенства. Нет, не потому, что я был должен Луффи, жизнь должен, а потому, что не мог отплатить ничем, кроме верности. Я пытался, ну, когда предлагал свою голову Куме вместо головы капитана. Глупость, да, это было так, но тогда я не видел других вариантов. Мы проиграли Мори, если бы Луффи не явился, мы были бы мертвы. Хотя и так большая часть из нас были без сознания, когда появился Кума, а у оставшихся не было сил. Я понимал, что нового противника нам не одолеть, и что я мог думать в тот момент, когда не хватало сил даже просто встать. Из глубин сознания в тот момент рождалось только понимание, что так все, наверное, и должно было закончиться. Потому что не могли нас оставить после разгрома Иниес Лобби, а значит, обязаны были наслать противников, с которыми у команды не хватило бы сил справиться. Я ведь был охотником на пиратов и знал, как они, дозоры и мировое правительство, боролись с врагами, а они, попытавшись несколько раз уничтожить проблему с помощью малых сил, после неудачи отправляли на поимку силу такую, с которой точно врагу было не совладать. Кума был как раз такой силой для нас, и что я мог, старпом команды, который в подметке не годился своему капитану, бывший охотник на пиратов, который заразился пиратством, который уже некоторое время по-настоящему жил морем и командой, поверив в каждого накома их мечты, но, главное, предано всей душой следовавшего идеям капитана демона. Луффи никогда не говорил нам об обязанностях, считая, что в этом не было необходимости, потому что мы и сами делали все, что нужно. Но перед Кумой я вдруг остро осознал, ощущая всем своим естеством, что был первым после капитана, был чертовым старпомом, а значит, обязан был команду, включая капитана, защищать даже ценой собственной жизни. И, оказавшись на краю, я не чувствовал, что мог поступить как-то иначе. Не было ни одной мысли о победе, о том, чтоб позволить Куме забрать Луффи или что-то еще вроде того. Ни одной мысли о собственном выживании, потому что все, вся жизнь, идеи, идеалы, принципы, честь и гордость, мечты и обещания стали бы бессмысленными, если бы я не попытался спасти команду, пусть и ценой собственной жизни. Эта самая жизнь ни черта бы не стоила без этого. И я предлагал Куме свою голову с гордостью, ничуть не сомневаясь в том, что каждый накома достигнет мечты, и что Луффи станет королем пиратов, а еще, лучшим в мире фехтовальщиком. За меня, идеалистично, да, глупо, тоже верно, но иначе я не мог, таким уж я был, такими были мы все, иначе тот же Завитушка не попытался бы вмешаться, предлагая за капитана и команду и свою жизнь, иначе Луффи, очнувшись, не загородил бы собою уже меня. Он ведь тоже отлично знал капитанский долг, он победил бы Куму, сомневаться не приходилось. Но, к счастью, наверное, снова из-за дьявольской удачи, это не понадобилось. Кума оказался знаком Луффи через отца, потому они договорились, и мы все остались живы. А потом капитан, конечно, попытался высказать мне все, что думал, по поводу моего поступка. Только это было бесполезно. Мы слишком хорошо понимали друг друга, а потому, зная, что на моем месте поступил бы так же, он не особо-то имел право меня осуждать. Ну а я осознавал для себя, что без этих ублюдков себя уже не мыслил, так же как без пиратства или без моря, а еще, что я первый чертов помощник будущего, мать его, короля пиратов, и это кое-что означало для меня, кое-что говорило о моей роли в пиратском мире, не с точки зрения значимости, а с точки зрения ответственности, и я ее не заслуживал. Ее мне дали по блату в одолжение, как маленьким детям давали одежду на вырост, рассчитывая, что однажды она будет впору. Я не хотел этот роли, не просил, но, по правде сказать, раз уж впутался в это, в пиратство, на меньшее и не согласился бы. Это означало, что я должен был из кожи вон вылезти, но научиться соответствовать. Пока же, после событий последних недель, хотели признавать или нет, но мы все понимали, что к новому миру Гранд Лайн готовы не были, и Луффи понимал это лучше нас всех. Я видел это и на Триллер Барк, и позже на Сабаде. Не зря же он не торопился следовать по логу, тянул время, и в ответ на мой вопросительный взгляд смотрел тяжело, выражая даже некоторую растерянность, видимо, мучимой необходимостью принять непростое для себя, да и для нас, решение. И ведь снова принимал нас слабаками, ни словом, ни взглядом не выказывая ни разочарования, ни укора. Ему-то, наверное, в новом мире с его противниками было бы самое место, как раз по силам, чтобы вдоволь порезвиться. Но он готов был ждать нас, то ли так в нас веря, то ли давая шанс. Не знал только, что именно с нами делать, кажется. Ну, чтоб мы подготовились к новому миру, да и вообще хоть немного начали ему соответствовать. Наверное, было даже хорошо, что Кума спас нас от гнева мирового правительства и тени Рюбита за разгромление из лобби и рабского аукциона. А в том, что он нас спас, я не сомневался с того момента, когда понял, что он не взял мою голову, как мы практически договорились и как я и ожидал, а всего лишь живого отправил в полет. Да, мы потеряли друг друга, но раз были живы, могли обрести вновь. И больно уж удачно Шичибукой меня направил, будто точно знал, к кому и зачем. Хотя, вполне возможно, так и было. А приземлился я всего сутки спустя после Сабади на мрачном, полном руин, человеческих останков и прочих следов войны острове. Когда-то он был обитаем, но ныне, по крайней мере, на первый взгляд, казался совсем заброшенным. Несколько часов я бесцельно шатался по руинам, странному лесу и огромному, кажется, занимавшему половину острова, кладбищу, то ли исследуя, то ли пытаясь найти людей. Обнаружил несколько источников пресной воды, съедобные фрукты, пока еще бегавшие мясо, гарантировавшие, что с голодухи не помру. А еще сделал вывод, что остров находился где-то на окраине Флорианского треугольника, потому что сумерки были немного светлее, чем на Триллербарк, но не было и намека на то, что в этих землях бывало солнце, зато туман, кажется, совсем не рассеивался. За команду я не переживал. Почти. Они были сильными достаточно для того, чтобы позаботиться о себе в незнакомой местности. Да и связь у нас была, и персни порталы в подводный штаб, как обозвал его Луффи. У меня не было никаких причин самому задерживаться на острове, Накама могла быть нужна помощь, все же, хоть я и верил в них, знал, что Кума меня спас, но не был уверен, что с остальными он поступил так же. История Бонни и ее команды внушали эти сомнения, так что я торопился. Но, попытавшись вернуться к морю, чтоб найти лодку, на берег выбраться не смог. Заблудился, как бы не хотелось этого признавать, и ходил по лесу и кладбищу наверняка кругами, и злился на себя и чертов остров, но поделать ничего не мог. А потом наткнулся на обезьян-мандрилов, как позже выяснилось. Этот вид назывался хумандрилами. Они преградили мне путь, не пропускали и, наверное, из-за накопившегося за последние дни напряжения и раздражения, я совершил глупость, напал. Думал, что просто на животных. А они, как выяснилось, прекрасно владели холодным оружием. Так прекрасно, что я проиграл. Не помню, когда и как потерял сознание. Но, видимо, после этого меня оставили. Раненым меня и нашла еще одна невольная жительница острова. Наглая, высокомерная, себелюбивая, эгоистичная девчонка, Перна, бывшая подчиненная Гиккамори, которую, как выяснилось, на остров закинул тоже Кума. Она обладала силой очередного странного дьявольского фрукта, потому была способна создавать призраков, которые, пролетая сквозь человека, вызывали самые паршивые и депрессивные мысли, заставляя чувствовать себя ничтожеством. Но мне они были безразличны, потому что, очнувшись, я и без них чувствовал себя тараканом. Проиграть макакам, подумать только, и это после обещания, данного капитану, никогда больше не проигрывать, и это после свалившегося осознания собственной слабости. Третьего в жизни, до того был бой с Куиной в далеком детстве, а потом все тот же Михаук. Как же мне в тот момент было тошно, по-настоящему противно от самого себя, от того, насколько жалок и никчемен я был. Стать лучшим в мире фехтовальщиком, ха, да такими темпами мне это вообще не светило. А под влиянием чертовых привидений даже приходила в голову мысль оставить команду, просто чтобы не мешаться под ногами у капитана, которого недостоин. Но снова в израненном теле под свежими бинтами повязок в груди горело и грело огнем ощущение чужой веры в меня. Не знал как, и, может, я просто бредил от тех же ран, но был уверен, это Луффи верил в своего старпома, и я не мог его подвести. Не позволяла гордость, не позволяли принципы и самомнение, потому что откажись я дальше бороться, дай слабину, сдох бы на месте, может, не физически, но морально, потому что так я предал бы самого себя, всю свою жизнь, все обещания, которые дал в том числе и себе. Я так не мог, я должен был стать сильнее, намного-намного сильнее, чудовищно сильнее. Женщина, ну, Перна, конечно, мешалась под ногами, когда я встал, не обращая внимания на лопавшиеся уже было подсохшие раны, но остановить она меня не могла, как бы ни пыталась, раздражала, бесила даже, но не так, как собственная слабость, да и, ничем она мне была не обязана, а ухаживала, раны перевязала, даже позаботиться как-то по-своему старалась, ей, кажется, было одиноко на острове, отчего она и лезла ко мне. Мне было на это плевать, но к подобным шумным женщинам был привычен, все-таки в команде таких было целых 3 штуки, даже 4, если считать одну принцессу пустынной страны, и благодарным быть я умел, так что прогнать ее не особо и пытался. Разумеется, я не мог не взять реванш у мандрилов, просто из гордости не мог, я ведь клялся не проигрывать, да и унижал сам факт битвы на равных с обезьянами, не говоря уже о проигрыше, и я, черт бы побрал этих макак, как баран снова и снова вступал с ними в бой с единственной целью, доказать себе, что чего-то стоил, но снова и снова терпел поражение. А через сутки я встретил Хумандрила, который, как и я, перевязывал голову банданой перед сражением, чтоб волосы не мешались, и использовал трехмечевой стиль, один в один те же техники, которые использовал сам. Это было какой-то злой насмешкой, настоящим издевательством. Приходилось признавать, чертовы макаки были сильнее меня, и ветераны на моем теле становились все глубже после каждого нового боя. Хотя где-то за раздражением и злостью, которые стали моими постоянными спутниками, брезжила мысль о том, что они, эти макаки, были идеальными противниками, особенно тот, что вел себя как я. Ведь, чтобы стать сильнее, нужно победить самого себя, верно? Меня настолько захватили азарт и жажда победить, что я совсем забыл о том, что вообще-то торопился. Напомнил об этом мне Луффи, связавшийся со мной через Ден-Ден Муши, которую нагло сперла Перна, пока я был без сознания, чтоб выяснить, что с Морией, я не сказал ей о том, что тот мертв. Мне еще повезло, что Кэп вышел на связь тогда, когда женщина меня перевязывала. Иначе я так и не узнал бы, куда улитка связи делась, и что с командой. А с ними было все в порядке, как я и думал. Кума спас нас всех, раскидав по ближайшим островам. Поэтому или еще по какой-то причине, собираться всем вместе обратно никто не торопился. Ну и я, воспользовавшись этим, тоже попросил у Луффи отлучку, чтобы изучить остров, то есть, конечно, чтоб одолеть хумандрилов, заодно потренировавшись. Этого я сказать не смог. Кэп без вопросов разрешил мне это, даже предложил не торопиться. Ха, я еще тогда обратил внимание на то, что голос Лу был нервным, будто бы он что-то очень важное хотел сказать, но не был уверен в том, стоило ли. Да и на прощание странно пожелал удачи во всем. Не похоже было это на Кэпа. То, что он, ну, не прощался, нет, но, словно, желая удачи мне во всем, это самое все разрешал себе. Я было заподозрил, что в отличие от остальных, с ним было не все в порядке. Знал ведь, что он гордый, не меньше меня, и мог скрыть. А на кого врать-то не стал бы. А вот о себе. Я тогда напряженно думал, что, быть может, стоило настоять, выяснить правду и, быть может, кинуться на подмогу. Но я ведь тоже скрыл от него истинную причину желанию остаться на острове. Это все и решило. Луффи имел право на свои тайны, причины, дела. Тем более, что я, скорее всего, просто путался бы у него под ногами. Раз уж даже с макаками расквитаться не мог. Это было вечером. А утром следующего дня пришел запоздалый выпуск газеты, в котором сообщалось, что Эйса собирались казнить. Мгновенно стало ясно, отчего Луффи был нервным. И я тут же забыл о хумандрилах и проигрыше им и попытался воспользоваться перстнем, чтобы вернуться в штаб. Откуда-то была уверенность в том, что именно там все и соберутся, когда узнают. С первого раза воспользоваться побрякушкой мне не удалось, так что думал, приду последним, но в итоге сидел напротив завитушки и злился. Снова на себя, потому что Луффи брат был в беде, а он отправился спасать его в одиночку, потому что я был слаб, потому что его команда была слаба. Нет, можно было бы подумать, что Кэп поступил так, оставил нас, потому что решил, что это только его семейное дело. Но я его знал. Знал, что в иных обстоятельствах нас он позвал бы с собой первыми. Но в войне, которая намечалась, нам было не место минимум потому, что таких сильных людей, как Шичибукай, которые нам не по зубам, там будет великое множество. Хотелось, но я не мог на него злиться. Капитан поступил единственно верным образом, убедился, что с нами все в порядке, а сам сунулся в заварушку, которая была ему по плечу. Однако кое-что в этом все же удивляло. «Ты смирился», — заметил я, обращаясь к поварешке. Тот хмыкнул, поведя плечами. «Ты же знаешь, он бывает убедительным, когда это нужно». Сказал, что в импилдаун ему, демону, в одиночку будет проще проникнуть незамеченным и также выйти с Эйсом, чем всей командой штурмом брать тюрьму, полную усиленной охраны. Кок искривил губы в подобии ухмылки, но я видел, что он, как и я, хотя и находил это разумным, а все равно сомневался, что наш капитан сможет обойтись без шума. И дело было даже не в его возможностях, просто жизнь любила подбрасывать ему непростые задачки, что означало, что трудности возникнут. Да и не могла вся эта история с казнью Эйса закончиться вот так тихо, пропажей главного заключенного, приговоренного к смерти. Мне это не нравилось, чертовски не нравилось, вызывая нервозность, но у него такой взгляд был. Вдруг подал голос поварешка снова, нервно доставая пачку сигарет и чиркая зажигалкой, отрешенный, а в глубине глаз, будто огонек тлел, нехороший такой, от него нутро вымораживало. С таким взглядом мир в крови топит. Он кинул на меня из-под лобья быстрый нечитаемый взгляд, прежде чем продолжить. У существа с таким взглядом под ногами не путаются. Знаешь, что ты хочешь этим сказать? Незаинтересованно спросил я. Ты ведь понимаешь истинную причину того, почему Луффи приказал нам сидеть здесь? Задал прямо вопрос Кок. Потому что мы, слабаки, и путались бы у него под ногами, ответил я больше мыслям, чем поварешке. Он судорожно выдохнул, прикрывая глаза и откидываясь на спинку стула. Даже голову запрокинул, не выпуская сигареты из зубов. «Черт, ты так легко это говоришь», — выдохнул он. «Это правда», — холодно одернул его я, хотя и прекрасно понимал. Но и он понимал, что это мы могли только признать, потому что отрицание вполне могло погубить всю команду. Он ведь поэтому не торопится в новый мир. «Да, из-за нас», — больше ответил сам себе, чем спросил Кок. Я кивнул. Он скривился. «Неприятно». Мягко говоря, со смешком снова кивнул я. Отчего-то то, что поварешку тоже злила ситуация, помогало мне принять ее. Он помолчал, а потом выдохнул с обреченным отчаянием, как и я, откидываясь на спинку кресла. «Если его там убьют, мы ведь до конца своих дней не простим этого ни себе, ни ему». «Не простим», — эхом согласился я, констатируя и признавая. «Это бесит, зверски. Но нам еще повезло, потому что, не думаю, что демона убить будет легко даже сильным мира сего. Это обнадеживает», — кивнул Кок. «Только тут, хмыкнув снова, вяло кивнул уже я. Ужасно хотелось чем-то занять руки и мысли, и вообще забыться. Уснуть, например, а проснуться только тогда, когда капитан уже вернется с братом. Но это само по себе было проявлением слабости, желание уйти от проблемы, сбежать, не знать ее, а ждать, не имея возможности не то чтобы вмешаться, а даже просто быть в курсе происходящего в реальном времени, было тяжело. Он давно говорил, что нам нужно стать сильнее, массируя переносицу, снова признался я, больше в слабой попытке поддержать разговор и им отвлечься, только не знал, как все устроить. Наверное, и путешествие прерывать не хотел, но и иных вариантов не видел. Поварешка выдохнул, на этот раз длинно. «Как думаешь, сколько он готов нас ждать?» Я пожал плечами. Не заметил, чтоб он хоть раз, хоть на миг пожалел о том, что позвал хоть кого-то из нас за собой. И ведь действительно не помнил ничего подобного, чтоб он выразил это хоть словом или даже выражением лица или взглядом. А всматривался все время, будто подвох искал. Только, зато не могу отделаться от ощущения чужой, его, веры в меня. Веры, которой мы не заслужили, усмехнувшись, с пониманием кивнул Кок. «Капитан в нас верит, но оставил здесь. Сомневаешься в нем?» Я иронично не без насмешки вскинул бровь. «Неа», как-то флегматично улыбнулся мне поварешка, тут же признаваясь. «Но я искал в нем лукавство с того момента, как он признался в своей природе. Сложно этого не делать, когда имеешь дело с демоном, согласен. Я хотел бы сказать нет, даже взмутиться, но он был прав. Мир давно не запугивали демонами, но само понятие о них настолько расходилось с тем, каким был Луффи, что из-за этой разницы, почти контраста, невольно появлялись каверзные мыслишки. Тем более, что, когда его переклинивало, он начинал полностью соответствовать представлениям людей о демонах. И все же, хотелось что-то сказать в защиту Луффи. Хотелось заметить, что мы не заслуживали его, раз, даже договорившись верить, даже ощущая чудовищную веру, его веру, позволяли себе каверзные мысли. Хотелось рассказать, почему сам от них отмахивался, предпочитая следовать за капитаном почти слепо, но вместо этого вдруг вспомнил об еще одном нашем накома, о судьбе которого ничего не знал, и, прежде чем успел подумать, спросил: «А Санни, что с ним?» «Не знаю, как Луффи это провернул, но Санни здесь», — фыркнула Бонни, ввалившись с ноги в зал с большим подносом в руках, на котором стояли кружки с чем-то сильно пахшим алкоголем, еще и умудряясь при этом катить перед собой бочонок, видимо, с добавкой. «Могли бы помочь», — проворчала она. Ирокок тут же подскочил на ноги и засуетился вокруг, отбирая и поднос, и бочонок, почти тут же пристраивая все это на столе. «И мне одну кружку катнул». Я выдохнул облегченно другому, радуясь, что корабля мы не лишились, и принюхался к кружке. Эль, да еще и странный, некрепкий. Это было печально, но и тащиться на корабль за чем-нибудь покрепче, что лично оставил в паре тройки заначек, не хотелось. Так мы и сидели в гнетущей тишине, мучимые тяжелыми мыслями, доглотая какую-то совершенно женскую бражку. И минуты текли часами, а часы – годами. Но отвлечься на что-то, заняться чем-то было невозможно, потому что все время мерещилось, что вот-вот и появятся новости, и Лу вернется, и мы будем ему нужны. Он ведь мог, с помощью побрякушек его расы, вернуться сиюминутно и забрать нас туда, откуда ушел. Мог, но, глупо было надеяться или обманываться, не стал бы. И вот мы сидели, а к нам потихоньку подтягивались, один за другим, Накома. И, так же как и я, обеспокоенно спрашивали о капитане, возмущались приказу сидеть, сложа руки, и присоединялись к угрюмому практически собранию команды. Выглядели непривычно потерянными, ведь Луффи, бывало, отсылал нас от себя, когда сражался с кем-то один на один, но такого, чтобы он просто не позволил вмешаться в серьезную заварушку, не случалось ни разу. Это вызывало странную подспудную тревогу и смутные мысли о том, что мир менялся, менялась и жизнь, и не сказать, что в лучшую сторону. Часов за шесть собрались в почти полном составе, только Кэпа не хватало, и, хотя долго молчали, а в какой-то момент продолжать сидеть в тишине стало невыносимо. Первой, ожидаемо, не выдержала ведьма. Она впилась в меня требовательным, серьезным, решительным взглядом и то ли возмущенно, то ли с осуждением процедила сквозь зубы. «Зара, неужели мы так и будем сидеть?» Я выдохнул, потому что отчасти опасался, отчасти жаждал, чтоб команда отвергла приказ капитана и, что после и я и сам не знал, но сумбурные идеи сводились к тому, чтоб последовать за Луффи. «Почему ты спрашиваешь у меня?» «Больше, чтобы оттянуть необходимость ставить в вопросе точку, чем не понимая», спросил я. «Ты первый помощник», и в отсутствие капитана усмехнулся невесело ублюдок-поварешка как-то безжалостно, но фразу не закончил. И так было ясно, что он имел в виду. «Да, не хочу разочаровывать, но, боюсь, именно тебе придется в подобных ситуациях и осаживать пыл команды, и подбадривать, и принимать решения», вторила ему язва с полуулыбкой на лице, но взгляд ее был серьезен, выражая нешуточную встревоженность. И я вдруг почувствовал, как внимание команды сосредоточилось на мне, кажется, как и я, впервые осознавая, что у них действительно имелся старпом, ага, на которого можно скинуть ответственность в принятии решений, а еще, за собственные жизни. Командовать командой, я уже занимался этим, но по поручениям Луффи или под его присмотром, и больше как член команды, который просто лучше всех знал капитана. Да, я командовал, но не так, мне не приходилось, ни разу в жизни, принимать решений, от которых напрямую зависели судьбы друзей. И вот, казалось бы, чего проще. И, само собой, я не мог, не должен был, не имел права на сомнения даже просто в том, что хотел этого. Да и вообще это было не в моем характере, не в моих правилах. Но в тот момент, ощущая внимание команды, я испытывал неуверенность. Я ведь не хотел этого, не хотел командовать, даже не задумывался об этом, но я о многом не задумывался, до встречи с капитаном, а он не торопился озвучивать хоть какие-то законы внутреннего устройства команды. Собственно, и сам-то он командовать начал не столь давно, а то ведь все отшучивался, уговаривал нас, чтоб мы пошли на что-то. Не принято у нас было ограничивать товарищей должностями, все и без этого понимали свое место, как чертов поварешка отвечал за кормежку, а Чоппер за здоровье. И мы могли каждый на своем уровне подменять друг друга, но никогда не спорили с тем, кто в определенной сфере понимал поболее нас самих. Луффи, например, просил того же Иракока приготовить нам что-то конкретное, но никогда не учил готовить, зная, что мало в этом понимает. И мы все к этому привыкли, и все действовали примерно так. Но вдруг оказалось, что возникали ситуации, в которых без прямого руководства даже самой лучшей команде тяжело, потому что бывали такие решения, принять которые мог только лидер. Капитан, способный хладнокровно оценить все риски и принять единственно верное решение с полным осознанием возложенной на него ответственности. Мы начали понимать это еще в Ватер 7 перед лицом одного из адмиралов Дозора, а потом, одних из лучших агентов мирового правительства, и лишь убедились в этом в Эниес Лобби. А потом случился триллер Барк, и стало очевидно, что мы не всегда будем за спиной капитана. И это означало, что даже в команде, подобной нашей, с нашими нравами, нужны были люди, которым было бы по силам его замещать. Нужен был старпом. Я вздохнул. Правда была в том, что, хотя я и метил на это место в команде, уверенный, что оно, мое, и Лу эту уверенность лишь подтверждал, а это никогда не озвучивалось. Да, вроде как само собой разумелось, да, никто и не пытался оспорить, но, в общем, к такому повороту событий я не был готов взвалить на себя команду в тот момент, когда всеми фибрами души жаждал наплевать на все и быть в гуще событий вместе с капитаном, прикрывая ему спину. Вот только судя по судорожно бегавшим взглядам, судя по нервному дерганью, судя по всему, Накама тоже хотели примерно этого, и сдерживало нас не так много вещей. Прямой приказ ждать, понимание, что мы действительно будем путаться под ногами и отсутствие общего решения ринуться в бой, как и всегда. Решение, которое, да, могли принять мы только единогласно, но и при согласии Старпома. То есть окончательное решение в любом случае было за мной. Даже если я не стоил собственного капитана, даже если был слишком слаб для того, чтоб плечом к плечу сражаться с ним на войне, было в этом что-то, что заставляло меня вздыхать украдкой и тянуть даже просто с разговором, который стал бы точкой в моих метаниях, ведь им я подтвердил бы собственную роль в команде, взваливая на себя ответственность с ней связанную, которая не шла ни в какое сравнение с ответственностью за собственную шкуру. Это было так на меня не похоже. Гордыня выла в голос где-то внутри, возмущаясь, бесясь, сопротивляясь, отрицая. И о, как же хотелось все списать на напряжение, вызванное событиями последних недель, на волнение за капитана, на что, загрызи их акула, угодно, лишь бы не признавать собственную слабость, неготовность, сомнения, наверное, все-таки, в способностях вести за собой. Но я так уже морально устал, что мне уже было почти все равно. Почти, потому что внимание Накама все еще нервировало. Чертов Лу, понимаешь ли ты, насколько твоя команда не приспособлена к ситуациям, в которых тебя с нами нет? Обратился я мысленно к засранцу, но ответа, конечно же, не получил. И снова, уже в который раз, вздохнул, собираясь с мыслями. Помассировал виски, навалился на стол и все же взял себя в руки. Это, в конце концов, было моим долгом. Капитан отдал приказ ждать его. Значит, мы будем его ждать. Прозвучало резко и жестко, но я понял завитушку. И раз Лу поручил ему сдерживать команду, значит, это было и моей обязанностью. Ведьма тут же с силой стукнула кружкой по столу так, что та разлетелась. Осколки до крови порезали руку, но она этого и не заметила, вскричав. Какой к черту приказ, если Луффи там один, против целого мира? Возмущалась она. Это неправильно, что Луффи ушел без нас, поддержал ее Усопп, кивая и вздыхая. Он за нас бы. Стерва, завитушка, язва, Фрэнк и Брук молчали, кажется, как и я, прекрасно понимая причины поступка Кэпа. И это было хорошо, ведь означало, что мне не придется сдерживать большинство, то есть нам не придется. Я замер на мгновение, потому что мысль тоже прозвучала необычно, и зарылся пальцами в волосы, принимая ее, да, нам. И это тоже было чем-то новым, тем, понимание чему приходило не сразу. Команда – это мы, а не я и они или я, Кэп и они. Когда это произошло? Когда мы почувствовали, что мы, после Эниэс Лобби и признания Лу, или на Триллер Барк, когда остались без капитана и впервые вынужденно сражались вместе, сообща, как единое целое, против врага, с которым поодиночке или разрозненно не совладали бы. Странная мысль, странное это мы, непривычное. Я ведь всегда был я, им, наверное, останусь, но, что-то изменилось во мне, кардинально, то, чего я и сам пока не мог разобрать, но видел, что не один маялся этим дурным чувством, потому что Накама, то, как они переглядывались, смотрели друг на друга или на меня, выдыхая с облегчением, будто то, что мы вместе само по себе было чем-то важным, а может, мне так лишь казалось, и все, что я видел, было вызвано лишь тем, что капитан ушел без нас, не впервые оставляя команду позади, за спиной, но впервые так. Я снова выдохнул, выбрасывая лишние отвлеченные мысли из головы, которыми так хотелось увлечься, забыться, лишь бы не думать о ситуации, в которой мы оказались, и, прикрывая глаза, произнес холодно и, неожиданно даже для себя, сипло. Он принял единственно верное решение, и нам стоит это признать. О чем ты говоришь? Мгновенно вскочила на ноги ведьма, кажется, не веря тому, что я говорил, или тому, что говорил это именно я. По-твоему, бросить нас здесь верное решение? Мы ведь можем помочь. Она злилась то ли на меня, то ли на Луффи, то ли на ситуацию, а может и на себя. Раскраснелась даже от этого, и волосы ее растрепались так, что на ведьму она стала похожа больше, чем когда-либо. Я этому усмехнулся. Получается, он не верит в нас. Подожди, нами, рисковато перебил ее Фрэнк, видимо, торопясь, пока она не наболтала лишнего. Зара ведь прав, это не супер, конечно, тоже с досадой вздохнул он, но дело куда тоньше, чем кажется на первый взгляд. Вы, ребята, кажется, за путешествие привыкли к другим отношениям. Не знаю, подчеркнул он зачем-то, будто напоминая, что не всегда был с нами, но Луффи ведь капитан, и, как капитан, он отвечает за наши жизни. Это означает, что он, как бы не верил в нас, должен здраво оценивать способности и возможности каждого из команды, и, исходя из этого, принимать решения. И тут он замялся, невольно отзеркаливая мой жест и зарываясь рукой в волосы, и раздумывал явно, как выразить мысль, чтоб не обидеть. Вы все классные ребята, сильные, смелые, отчаянные, почти безумные. С таким можно и небесные острова покорять, и вызов мировому правительству бросать. Но то, что может произойти на предстоящей войне, боюсь, не по зубам даже тем, кто уничтожил один из столпов правосудия. Это не мы его уничтожили, не команда. Это сделал наш капитан в одиночку, перебил плотника поварешка, снова флегматично усмехаясь с зажатой сигаретой в зубах. Мы лишь победили агентов СП-9 да вяло отбивались от лезших под ноги Кинг Булем идиотов. Ты прав, друг, согласился Фрэнки, серьезно кивая. Ну и я решил озвучить собственные выводы, тем самым продолжив их мысль. Только говорил я жестко, почти обвинительно. Ни на кого обвинял, конечно, точнее не только их, но и себя. Луффи оставил нас в безопасности, потому что мы слишком слабы для того, чтоб сражаться с ним плечом к плечу, констатировал я, по очереди глядя в глаза членам команды и находя понимание во всех. Это не его, а нас едва не уничтожила всего лишь марионетка Мори. Да и самому Мори мы даже все вместе почти не могли нанести вреда, в то время как наш капитан одолел его всего двумя взмахами клинка. Двумя чертовыми взмахами, воскликнул я, потому что внезапно понял, почему же меня это так задевало. Я вспомнил, что точно так же взмахом клинка однажды на моих глазах разрубил огромный пиратский галеон «Соколиный глаз» Михаук, моя цель и соперник. Иронично, но в голову ведь лезла настырная мысль. Луффи прекрасно владел холодным оружием, что-то мне подсказывало, что на текущий момент получше меня. А что, если он мог сражаться с Михауком, Шичибукаем, на равных, ведь двух таких же чертовых монстров он уже одолел. Я почувствовал, что похолодел, потому что Шичибукай были сильными, очень сильными, но Михаук в моем восприятии мира пока что был недостижим. Получалось, что Луффи. Я помотал головой, снова отбрасывая мысли, которые не хотел думать, которые не готов был осознать, прочь, и попытался сосредоточиться вновь. Накама, конечно, заметили, что я сбился с мысли, и, судя по взглядам, очень хотели знать, о чем таком я думал, что аж прервался. Я решил не скрывать. Вспомнил, как Михаук одним взмахом разрубил галеон Дона Крига. А оказывается, наш черт все это время мог так же, выдохнул я судорожно. Завитушка с Усопом переглянулись, синхронно хмыкая, наверняка догадывались, о чем я думал. Руку дам на отсечение, то, что произошло с Морией, могло произойти и с Кумой, не будь он подчиненным отца. Мы не знаем, насколько силен наш капитан на самом деле, снова констатировал я, возвращаясь к теме. Но мы ему не ровня, это точно. Поэтому он нас с собой и не взял, ведьма. Повернулся я к ней, заглядывая в глаза из-под лобья. Ты ведь понимаешь, там соберутся сильнейшие. И, судя по тому, что ожидается война с Йонка, со стороны врага рядовых, как в Энии с Лобби, не будет вообще. Зато тех, кто по силе может сравниться с Шичибукаями, полно. И что, фыркнула она пренебрежительно, но сомнение тренькнуло в голосе, отразившись на лице. Все понимала не хуже меня, только смириться не могла. А может, просто за Луффи так беспокоилась. Ей нужны были аргументы посильнее. Без них она явно собиралась продолжать спорить. А то, что нам не простят ни Энии с Лобби, ни позора Тенерюбита на разгромленном рабском аукционе, поторопился закончить мысль я, пока ведьма не разразилась очередными воплями. Мы, если объявимся там, станем основной, после Эйса, целью. А капитану нужно спасти брата. Думаешь, он сможет одновременно рваться к нему и прикрывать нас от противников, которые нам не по зубам? Ведьма молчала, прикрыв глаза, зажмурился, словно от боли, усопт, медленно выдохнула стерва, соглашаясь. Да, как бы не хотелось надеяться на то, что этот засранец просто вытащит брата из тюрьмы и смоется, но, чую, война все равно состоится и они оба побывают в самом ее пекле. Я усмехнулся, потому что думал так же, но там будет не война, покачала стерва головой, а настоящая мясорубка, которая перемелет всех, кто проявит хоть малейшую слабость или остановится. Зара прав, кивнула она мне, там будут сильнейшие. Йонка Белаус, 16 командиров его дивизий, 43 команды союзников. С другой стороны, как заявлено, 100 тысяч дозорных, среди которых и вице-адмиралов не меньше двух десятков, и три адмирала и главнокомандующий Сингаку, и еще Шичибукаев. Она осеклась, видимо, припомнив, что их было не шестеро уже, трое, если они не успели найти замену тем, которых Луффи одолел, и Джимбию. Тут она передернулась всем телом зябко. Таких прецедентов давно не случалось, и ничем хорошим это не пахнет, скривилась стерва. Вдруг, вместо того, чтоб привычно забросить ноги на стол, поставила их на собственный стул, прижимая колени к груди. Ненавижу их за это, и мировое правительство этого, Эйса, потому что он дал им повод, призналась она, за то, что позволил себя поймать, за то, что Луффи отправился спасать его задницу в одиночку, согласилась ведьма. Мы переглянулись всей командой, и те, кто знал Эйса, и кто не знал, и стало ясно, что отношение к себе он вольно или невольно, но испортил. И ведь, если подумать, огненный кулак еще в арабости нас напрягал, но тогда мы восприняли это нормальным, для братьев, по крайней мере, потому что Луффи воспринимал поведение Эйса, как должное. И вот я вроде понимал, что никто не всесиленный управа могла найти и на командира второй дивизии Йонка, такое периодически случалось, к этому действительно можно было отнестись с пониманием, вот только, он был демоном, точно таким же демоном, как мой капитан, и я не верил, что этих скользких тварей так уж легко было поймать, а еще припоминал, что сам Эйс мне говорил о том, что поклялся силу демонов не использовать, и на ум снова невольно приходила мысль, не мог ли он попасться, потому что не захотел использовать все возможности, которые у него были, чтоб плена избежать, да и был он демоном пекла, насколько я помнил, каким образом дозорные могли столь продолжительное время удерживать такое существо, каким был старший брат капитана. Нет, средства у наших вечных врагов были, но для сильных людей и пользователей дьявольских фруктов, а не для... В общем, Эйса хотелось обвинять, и как-то вот я понял, что совершенно не испытывал к нему ни сочувствия, ни даже жалости, и единственной причиной, по которой его жизнь хоть сколько-то меня волновала, был тот факт, что он был дорог Луффи, и я не знал и не хотел знать, что Кэп будет испытывать, сдохни его старший брат вот так, на плахе. То-то и обидно, что мы далеко не самые слабые люди, и любой из нас может сражаться одновременно с минимум десятком средних по силе капитанов дозора, а нас оставили дома, будто мы и рядовых не одолеем, раскуривая очередную сигарету, фыркнул Завитушка, на удивление, не комментируя высказывание стервы, но зато вырвав меня из мыслей, и вместо того, чтобы доверить спину друзьям, этому идиоту придется доверять непонятно кому. Тут мы грузно вздохнули уже все, это была одна из самых паршивых мыслей. А может, все же наплевать на приказ, неуверенно спросил Усоп. Луффи простит, я уверен. Робин тоже не хотела, чтобы мы решали ее проблемы, но, язва не капитан, и она нарушила пиратский закон. Я не слишком хорошо их знал, эти законы, так, только со слов Луффи, но уверен был, уйти в самоволку, перед этим подставив, карается обычно очень даже сурово. Смертью, кивнула сама язва, подтверждая, не улыбалась, понимала, о чем говорила и чего избежала. Да, хмыкнув, подтвердил я, в общем, хотел сказать, что сейчас там мы для него обуза, поэтому он, там один, а мы, здесь. Кажется, нам нужно стать сильнее, йо-хо-хо-хо, заметил Брук со смехом, прозвучавшим скорее, как сокрушенные или даже обреченные вздохи, хотя он искренне пытался сделать обстановку непринужденной, не вышло. Намного сильнее, утонил я, если не хотим отсиживаться вот так вместо того, чтоб плечом к плечу с Кэпом сражаться. И хорошо бы, чтобы каждый из нас был способен, если не одолеть, то хотя бы сдерживать врагов уровня Шичибукаев. Это минимум. Думаешь, нам это по силам, то ли скептично, то ли с вызовом, но вполне серьезно спросила стерва. Ты-то одна из сверхновых, Тут фыркнула ведьма. Ха, будто это о чем-то говорило. Я тоже вроде как сверхновый, и поварешка. И что, одернул я ведьму. Та вздохнула, признавая неправоту. Даже глянула на стерву из-под лобья, на миг слегка склоняя голову в извинении. Стерва кивнула, мол, не страшно. И я решил, что можно вернуться к теме и ответить на вопрос. По силам. Каждому, уверенно заявил я, обводя взглядом команду. Иначе никто из нас не сидел бы здесь. Лу умеет выбирать людей, вы не могли не заметить, раз уж даже я это признал. Усмехнулись мы, кажется, все одновременно. А я еще и припомнил мысленно, что сомневался в разное время в каждом из них. И не зря сомневался-то, но в конечном итоге прав оказывался именно Луфи. На некоторое время над столом повисла тишина, и каждый в ней думал о чем-то своем, но общем, командном, потому что так или иначе, а все наши мысли, я был уверен, сводились к одному, тому, о чем думать не хотелось. Но шумно выдохнула ведьма, прерывая тишину подозрительно тихим голосом. То есть, ты предлагаешь ждать, Зара, маяться от бессилия и ждать. Да, ждать и верить, кивнул я, тоже вздыхая. Но, а что еще мы могли? Это наш долг. Кто еще сейчас будет верить в нашего засранца, если не мы? Да, сейчас мы можем только смириться, глянул на меня все так же флегматично поварешка. А самым лучшим способом помочь ему в будущем, не допуская повторения этой ситуации, это перестать быть обузами. Я хмыкнул, а потом даже осклабился, потому что пришедшая в голову мысль помогала принять реальность и воодушевляла. Мы накома будущего короля пиратов и должны быть лучшими, чтобы соответствовать. Накома резко подняли на меня взгляды, и вдруг на их лицах тоже стали появляться улыбки слабые или уверенные, вдохновленные или решительные, но они были. Это супер-эр-эр мотивация. Даже воскликнул Фрэнк, и Брук поддержал его. Йо-хо-хо-хо, это отличный шанс отдать капитану долги. Согласна, вздохнула и стерва, а в следующий миг в ее глазах мелькнула опасность. Но я устрою втык этому ублюдку, когда он вернется, за то, что кинул здесь. Ну, с этим-то уж точно согласны все, хмыкнул я, мысленно уже сочувствуя Луфи, но злорадно решая, что не стану мешать гарпиям мстить. Пусть сам со своим гаремом разбирается. Да и сам бы я не отказался хотя бы кинуть осуждающий взгляд. Он ведь мог бы предупредить, сообщить, когда связывался через ден-ден Муши, должен был это сделать. Сбежал ведь. Просто сбежал от необходимости объяснять и уговаривать остаться лично. Нет, я не сомневался, что у Шукова-кова, а у Лу не возникло бы ни малейших проблем с тем, чтоб, глядя нам в глаза, говорить, что мы слабые. Но все же он решил отложить это по каким-то причинам. Возможно, даже вероятнее всего, чтоб не тратить время. Ну и потому, что брат его волновал ныне больше, чем мы, убедился ведь, что команда в порядке, прежде чем действовать. В общем, капитана пнуть, хотя бы взглядом, хотелось и мне. Еще бы не волноваться за этого идиота, проворчала ведьма. Рядом быть легче, согласен, фыркнул я, и тут же усмехнулся, напоминая, наверное, даже больше себе, чем ей. Но наш капитан, демон, его силы и возможности мы не знаем. И что-то мне подсказывает, что уж кому-кому, а демону на войне самое место. Он не сдохнет так, это точно. Я произнес это, и вдруг понял, что был действительно в этом уверен, будто точно зная, что ничего с Лу там не случится. Но все же тут же возникла и мысль, которая царапала изнутри, вызывая нервозность, и я решил ее тоже озвучить. Единственное, за что я беспокоюсь, это то, насколько сильно Кэп может засветиться перед врагами и мировой общественностью, поучаствовав в таких событиях. Он ведь, я хохотнул, вспоминая прошлое, тихо не умеет, а разгребать это дерьмо уж точно придется всей командой. Эта самая команда переглянулась и тоже захихикала. На лицах появлялись улыбки и выражения облегчения. Даже на лице ведьмы. Нет, они все еще волновались, но за капитаном не рвались так уж сильно. Напряжение больше не висело над столом и между нами, стало спокойнее. Даже мне, я внезапно почувствовал, что тугая пружина, сжавшаяся внутри в момент прочтения газеты, а потом еще больше сдавленная осознанием собственной слабости, распрямилась, так и не выстрелив. Стало легче, просто легче, потому что, да, сейчас я был слаб, сейчас капитан оставил меня за спиной, но я не собирался пускать это дело на самотек. Я сделаю все, чтоб стать сильнее, чтоб в следующий раз, который, при нашей-то жизни, обязательно случится, у Луфи даже мысли не возникло оставить меня позади. И, был уверен, Команда сделает то же самое. Я ведь клялся не проигрывать ему, клялся, что стану сильнее, когда понял, какая сила скрывается в жилистом, но не слишком мускулистом теле капитана. Да, я не слишком-то старался, да, мог и раньше, упустил время, но сама жизнь и Луффи ткнули меня носом в эту оплошность, и больше я такого не допущу. Я сжал пальцы в кулак, это была почти клятва.